Не хотелось бы им столько погони-то из рук в руки, только другого выхода не придумаешь. Время, видать, не приспело. Говори, не говори, Бог есть, Родион, не поповский, а что у каждого в душе. Не слушая больше Анисимова, захлестывающегося торопливыми словами, точно внутри у него что-то стонало и булькало, Захар вышел на улицу, так ни разу и не уловив присутствия Елизаветы Андреевны в доме. В памяти остались темные провалы глаз Анисимова, его усмешка. Захар покачнулся. В ноздри ему ударила свежая прохлада ночи. Что теперь раздумывать? Жизнь его одолела. Знать, заел какой-то нехороший перекос, о котором говорили сегодня на бюро. Анисимова, а что ж, Анисимова понять он мог. Бумажная душа. И спорить с ним нечего, тут все налицо. Это можно, конечно, переломить себя, пойти к тому же Брюханову, сказать ему, что Анисимов больше о своей шкуре думал. Ну, тот потребует доказательств, а доказательств-то и нет. Вот Брюханов и сведет разговор к личной обиде. Крыть нечем. Пройдя немного, Захар опять остановился. Земля окончательно уплывала из-под ног. Он поднял голову. Звезды в небе пошли в стремительный круговорот, сливаясь в один мягкий блеск. Он вздохнул и, чувствуя, как размякают колени, скользнул к земле, находя тихое наслаждение в этом спасительном движении и в твердости под собой. От легкого обморока он очнулся скоро, с трудом добрался домой в каком-то полусне, полубреду, и уже часа в три опять был на ногах и, по укоренившейся за эти годы привычке, отправился на конюшню, куда сходились люди получать наряд. Солнце готово было показаться, по всему селу топились печи, играл вражок-пастух на околице, поторапливая опоздавших хозяек, коров выгоняли за ворота. С Захаром со всех сторон здоровались, не останавливаясь, он отчужденно кивал. Перед избой Володьки Рыжего Захар остановился, полюбовался на длиннохвостого красавца-петуха. Тотчас показалась Варечка с долбленным корыцем в руках, вынесла корм, перемешанную с отрубями вареную картошку. Варечка поздоровалась с Захаром, поставила корыце на землю и стала пронзительным голосом зывать кур. Первым прибежал длиннохвостый, весь золотой, с чернью петух, и тоже стал подманивать кур. Они, разномастные, суетливо убежали к нему, вытягивая шеи. «Петух у тебя, варвара!» — с похвалой сказал Захар, желая сделать хозяйке приятное. «Весь в золоте, чисто турецкий султан! Гляди, как его бабий полк слушается! Ха, подлец!» Варечка незаметно поплевала, боясь дурного глаза. «Зараза, никудышная, петух! Чего уж тебе завидовать!» — недовольно сказала она. «Один только хвост и есть. На курей совсем не глядит. Не несутся». «Не греши, Варвара! Напраслину возводишь на свою животину!» «Случаем, случаем, Тарасыч!» — тотчас перебила его Варечка. «Больше за день не нихать, от хвоста до зоба пшеницы его набей. Думаю, хвост обрезать. Уж не хвост ли ему помехой?» «Ну, какой петух без хвоста? Придумаешь, Варвара!» — засмеялся Захар, давно поняв Варечку. «Матери скажу, она у тебя яиц с десяточек под курицу возьмет. Больно важен петух, сукин сын». «Да уж какие там яйца, Тарасыч!» Совсем испугался Варечка. «Только корму перевод. Жрут глашенные, а не несутся, хоть плачь. Самой-то вот как яичко хочется». Захар пошел дальше. Ему словно бы и стало веселее, но и весь день не покидало чувство обреченности, отчужденности. И люди это чувствовали и старались по своим делам обращаться к кому-нибудь другому. Колхозное собрание состоялось недели через две, в первую пятницу августа, и прошло оно при многочисленном народе с долгой и горячей руганью и далеко не гладко. Из Зежска приехал представитель предрика Павел Семенович Кошев. По одной только атмосфере в колхозной конторе, потому как с ним здоровались люди, он понял, что дело ему предстоит нелегкое и, главное, неблагодарное. И все-таки в глубине души он уважал Захара Дерюгина, и ему было жаль его. Хотели проутюжить как следует, а оно вон как отрыгнулось. «Дикий мужик», — сумрачно думал Кошев с некоторой оскоминой в душе. «Ну, можно было, разумеется, словчить, пусть бы Брюханов послал другого или сам ехал, но не в характере Кошева было перекладывать свою тяжесть на чужие плечи». На закрытом правлении, беря быка за рога, Кошев голосом, не допускающим возражения, потребовал освободить Захара Дерюгина от должности председателя колхоза не только по рекомендации райкома и райисполкома, но и по собственному желанию Дерюгина. И в продолжении всего правления, а затем и на общем собрании, Захар сидел молча и, казалось, безучастно. Перед ним белели неровные ряды знакомых лиц. Он их сейчас не различал. Где-то в глубине помещения у самых дверей мелькнуло знакомое лицо, и он, присмотревшись, с удивлением узнал жену. Раньше она никогда не ходила на собрание. Захар стал думать о ней. Ее появление дало толчок в сторону, и он не слышал и не видел ничего вокруг, вспоминая жениховскую пору после гражданской, длиннополую, бьющую по ногам шинель. Не кого-нибудь, именно ее выбрал, 16-летнюю сироту, выросшую у тетки. Первые годы жили счастливо и согласно, и потом у них никогда не случалось ругань. Забытые мелочи в одночасье встряхнули память и казались сейчас особенно важными и необходимыми. Жена всегда держалась ровно, и он подчас тешил себя спасительной мыслью, что она в заботах ничего не замечает. Ему этого хотелось, и он прятался за эту мысль. Но она-то покойной была от того, что ей некуда было деваться, и старела на глазах. Неожиданный стыд почти выдавил на глаза слезы, и Захар почувствовал загоревшуюся кожу лица. Ему захотелось подойти к жене и увести ее отсюда. Нечего ей слушать, как его будут совестить. И так ей горько. Все происходящее показалось ненужным. Было похоже, будто дети затеяли игру, еще в самом начале заскучали. Он тоскливо огляделся. В тот же миг раздался громкий голос крестного. Захар вздрогнул. Крестный, стоя у полутемной стены и подняв руку с зажатой в ней фуражкой, негромко, но так, что было слышно всем, сказал, обращаясь к председателю райисполкома: «А по какой такой надобности, товарищ начальник, мы должны Захара Дерюгина с председательства долой? А может, мы без вашего подробного разъяснения не желаем этого?»